Я услышала, как девушка что-то закричала. Кем бы она ни была, Кейн ее очень разозлил. Этот парень был полным придурком. Успокой свою подругу. Мне не нужны твои объяснения. Мне вообще ничего от тебя не нужно. И никогда не было нужно. Блэр, нет, я люблю тебя, детка. Я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, выслушай меня, умолял Кейн, а девушка совсем заистерила. Заткнись, Келли, рявкнул Кейн, и я поняла, что он в саммите. Кейн был в саммите, и он был с Келли. Ты поехал к Келли, ты вернулся домой, чтобы я не волновалась, и пошел к Келли. Думаешь, сделал мне больно? Не смеши меня, Кейн. Ты больше не можешь сделать мне больно. Но, просто для разнообразия, остановись и подумай о чувствах других людей. Ты пудришь Келли мозги. Так нельзя. Перестань уже думать только о своем члене. Пора повзрослеть. Я нажала на отбой и вернула Бити телефон. Бити удивленно округлила глаза. Он вернулся в саммит, попыталась объяснить я. Ага, это я уже поняла. Бити ждала более подробного объяснения, и она его заслуживала. Она довезла меня до Розмари, и к тому же была моим единственным настоящим другом. Кейн не был мне другом. По-настоящему, нет. Настоящий друг не стал бы так себя вести. Можно у тебя переночевать? Обратно я не поеду. Я все равно собиралась уехать из саммита. Завтра решу, куда ехать дальше, а когда устроюсь на новом месте, попрошу бабулю Кью переслать мне мои вещи. Не так-то много у меня вещей, а моему грузовичку осталась одна дорога, на свалку. Бити кивнула и вырулила с обочины на дорогу. Можешь оставаться у меня столько, сколько тебе захочется, или даже дольше. Спасибо. Я откинулась назад и глубоко вздохнула. Что делать дальше, я не знала. С каждым вдохом запах бекона становился все сильнее. Он проникал в мои легкие и вытеснял все другие ощущения. Где-то скворчал жир. От этого густого запаха у меня сжалось горло и свело желудок. Еще не открыв глаза, я опустила ноги на пол и помчалась в ванную. К счастью, в небольшой квартире Бити бежать было недалеко. Блэр, окликнула меня Бити из кухни, но я не могла остановиться. Упав на колени, я обхватила унитаз руками. Меня выворачивало, пока в желудке не осталось ничего, потом начались рвотные спазмы. Как только я думала, что все уже закончилось, запах бекона смешивался с запахом рвоты и все начиналось снова. Меня трясло от слабости, я мучилась от рвотных потуг, но в желудке было пусто. Я почувствовала на лице холодную фланельку для лица. Надо мной стояла Бити. Она нажала на слив унитаза, а потом усадила меня спиной к стене. Чтобы избавиться от запаха бекона, я прижала фланелевую салфетку к носу. Бити это заметила и плотно закрыла за собой дверь в ванную. Потом она включила вентилятор и, подбоченившись, посмотрела на меня. Казалось, она не может поверить своим глазам. Я даже смутилась. Да, меня вырвало, но что тут такого удивительного? Бекон, тебя вырвало из-за запаха бекона? Бити тряхнула головой и продолжала удивленно смотреть на меня. И ты не собиралась мне рассказать? Ты решила просто загрузить свою бестолковую задницу в какой-нибудь долбанный автобус и укатить отсюда? Да, все сама, Блэр, я не могу в это поверить. Ты же сама учила меня, что нельзя позволять мужчинам использовать нас. Что случилось с той умной девчонкой? Черт возьми, где она? Я ее не вижу, потому что твой план – полное дерьмо. Ты не можешь просто взять и сбежать. У тебя здесь друзья. Тебе нужны друзья, и я надеюсь, что ты все-таки собиралась рассказать об этом Рашу. Я достаточно хорошо тебя знаю, Блэр, и я не сомневаюсь в том, что это его ребенок. Как она узнала? Меня просто вырвало. Мало ли людей подхватывает заразу. Это всего лишь вирус, неуверенно пробормотала я. Только не надо мне заливать. Это из-за бекона, Блэр. Ты мирно спала на диване и, как только я стала жарить бекон, сразу начала стонать и ворочаться, а потом подскочила и пулей понеслась в ванную блевать. Детка, это не высшая математика, так что не смотри на меня, как будто ты в шоке. Я не могла врать Бити, она была моей подругой, возможно, единственной подругой. Я подтянула колени к подбородку и обхватила ноги руками. Так мне было легче собраться с мыслями. Я всегда так садилась, когда мне казалось, что весь мир вокруг рушится и с этим уже ничего нельзя сделать. Кейн из-за этого сюда поехал. Вчера он, скажем так, застукал меня, когда я покупала в аптеке тест на беременность. Я уверена, он из-за этого примчался, чтобы спросить у Раша узнать, какие у нас были отношения. Я отказывалась говорить с ним об этом. Я вообще не хотела ни с кем говорить о Раше, а потом поняла, что у меня задержка. 2 недели. Я подумала, куплю тесты, они окажутся отрицательными и все будет нормально. Тут я замолчала и уперлась подбородком в колени. «Тест положительный?» – спросила Бити. Я кивнула, не решаясь поднять голову и посмотреть ей в глаза. «Ты собиралась сказать об этом Рашу, или ты правда решила просто сбежать и все?» «А что мог сделать Раш? Его сестра ненавидела меня, его мать ненавидела меня, они ненавидели мою маму, а я ненавидела своего отца. Если бы Раш захотел стать частью жизни нашего ребенка, ему бы пришлось отказаться от них. Я не могла ставить ему такие условия. Даже если его мать и сестра были воплощением зла, я не могла пойти на это. Он их любил, и он никогда бы не отказался от Нэн. Этот урок я уже выучила. Когда перед Рашем был выбор, он выбрал Нэн. Даже когда я все узнала, Раш стоял до конца. Он хранил ее секрет. Он выбрал Нэн. Я не могу рассказать ему, призналась я Бити. Почему? Что здесь такого? Когда Раш узнает, он всех перебьет, лишь бы доказать, что он мужчина, и помчится к тебе. Это глупо, вот так взять и сбежать. Бити не знала всего. В глазах Раша это была история Нэн, но я так не думала. Это была и моя история тоже. У Нэн были ее братья и отец, у меня никого. Мама умерла, сестра погибла, отец для меня тоже умер. Так что эта история была и моей тоже. Может, даже больше, чем ее. Я подняла голову и посмотрела на Бити. Она была моим единственным другом в этом мире. Если я и могла с кем-то поделиться, то только с ней. Раш, прошло уже 3 недели, 4 дня и 12 часов, с тех пор, как она разбила мне сердце. Если бы я пил, то решил бы, что у меня пьяные галлюцинации. Но я не пил, ни капли. Это была она. Она стояла прямо передо мной. Блэр вернулась в Розмари. Накануне вечером я 5 часов колесил по этому проклятому городу в поисках Бити. Я надеялся, что она приведет меня к Блэр. Но я не нашел ни Бити, ни Блэр. Домой я вернулся совершенно разбитым. Я убеждал себя в том, что Бити по-прежнему в саммите вместе с Блэр, что ее сообщение – просто-напросто дурацкая пьяная шутка. Я не мог оторвать от нее глаз. Она похудела, и мне это не нравилось. Она перестала есть или заболела. «Привет, Раш», — сказала Блэр. Услышав ее голос, я чуть не бухнулся на колени. Господи, я так истосковался по ее голосу. «Блэр», — только и смог выговорить я, боясь спугнуть ее. Она подняла руку и намотала на палец прядь волос. Она нервничала. Я совсем не хотел, чтобы она из-за меня нервничала, но не знал, как сделать так, чтобы она расслабилась. «Мы можем поговорить?» — спросила Блэр. «Да», — сказал я и отступил, чтобы дать ей дорогу. «Входи». Блэр помедлила и заглянула мне через плечо. Я увидел, как в ее глазах промелькнул страх, а потом мука, и мысленно проклял себя. Здесь ей причинили боль. Ее мир рухнул в моем доме. Дьявол, я не хотел, чтобы мой дом будил в ней такие чувства, ведь с ним были связаны и хорошие воспоминания тоже. «Ты один?» – спросила Блэр и снова быстро взглянула на меня. Она не хотела столкнуться с моей матерью или со своим отцом. Теперь я понял, дело было не в самом доме. Я выставил их в тот день, когда ты уехала, ответил я и внимательно посмотрел на Блэр. По ее глазам я увидел, что такого ответа она не ожидала. Но чему она удивлялась? Неужели все-таки не поняла? Я ведь все сказал ей еще там, в номере отеля. О, я не знала. Мы оба понимали, что она не знает об этом, потому что вычеркнула меня из своей жизни. В доме только я. Иногда заезжает Грант. А так я здесь всегда один. Блэр должна была знать, что для меня ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему. Она прошла в дом. От ее такого знакомого милого запаха у меня закружилась голова и сжались кулаки. Столько ночей я сидел здесь и мечтал увидеть, как она возвращается ко мне, возвращается в мою жизнь. «Хочешь что-нибудь выпить?» – спросил я, а сам мысленно умолял ее поговорить со мной, остаться здесь, простить меня. Блэр покачала головой и повернулась ко мне. «Нет, спасибо. Я просто приехала в город и...» «Ну...» Блэр поморщилась, а мне так захотелось протянуть руку и прикоснуться к ее лицу. «Ты избил Кейна?» — спросила она. «Кейн, вот черт. Она знала про Кейна. Значит, она приехала только из-за него?» Он задавал вопросы, которые его не касались, и говорил то, чего не должен был говорить. Сквозь зубы ответил я. Блэр вздохнула. «Могу себе представить...» Пробормотала она и тряхнула головой. «Мне жаль, что он приехал сюда. Он просто поддался порыву, не понимал, что делает». Блэр не защищала Кейна, она за него извинялась. Напрасно она это делала. Не стоило ей просить прощения за этого недоумка, сам напросился. Я не сдержался. Блэр, не извиняйся за него. Когда ты так говоришь, мне хочется найти его и придушить. Кейн приехал сюда по моей вине. Вот почему я извиняюсь. Он расстроился из-за меня и решил, что во всем виноват ты. Он ничего со мной не обговорил и сразу помчался сюда. Не обговорил? Какого черта? Что еще он должен был обговорить с Блэр? Он зашел слишком далеко. Если он... Раш, успокойся. Мы старые друзья, ничего больше. Я сказала ему то, что давно должна была сказать. Ему это не понравилось. Пусть я поступила жестоко, но иначе не могла. Я старалась не ранить его. Он оттолкнул меня, и обратного пути уже нет. Вот и все. Я сделал глубокий вдох, но это не помогло. Ты приехала, чтобы увидеть его? Мне нужен был ответ. Если она приехала не из-за меня, я должен был как-то с этим смириться. Блэр не стала проходить в гостиную, остановившись возле лестницы. Я заметил это и понял причину. Может, ей пришлось прийти сюда, но ходить по моему дому она еще не могла. Пока не могла или уже никогда не сможет. Да, я согласилась поехать с Бити из-за Кейна. Блэр вздохнула. Но когда я сюда приехала, он перестал для меня существовать. Я осталась не из-за него. Я мне надо поговорить с тобой. Она пришла, чтобы поговорить со мной. Хватит ли у нас времени? Мне потребовалась вся моя воля, чтобы стоять спокойно и не обнять ее. Что она собиралась сказать, меня не очень волновало. Главное, она хотела меня видеть. Я рад, что ты приехала, только и мог сказать я. Блэр чуть нахмурилась, но в глаза мне не смотрела. Все осталось по-прежнему. Тут я ничего не могу изменить. Я больше не смогу тебе доверять. Даже если мне этого хочется. Что, черт возьми, все это значило? У меня зашумело в ушах. Я уезжаю из Саммита, сказала она. Не могу там оставаться. Мне надо самой со всем этим справиться. Что, ты переезжаешь к Бити? На секунду я даже подумал, что еще сплю и все это мне снится. Вообще-то, я не собиралась к ней переезжать. Но сегодня утром мы с ней поговорили, и я подумала, может, если мы с тобой увидимся и поговорим, то я смогу какое-то время пожить у Бити. Это не навсегда, только на пару месяцев. Просто я еще не решила, куда ехать. Она все еще хотела уехать. Я должен был это изменить. Если она останется, у меня будет 2 месяца. Впервые после того, как Блэр попросила меня уйти из того номера в отеле, у меня появилась надежда. «По-моему, решение правильное», — сказал я. «Нет смысла торопиться, если у тебя есть возможность пожить здесь». Естественно, она могла жить в моем доме и ничего не платить. Она могла спать в моей постели, со мной. Но я не мог предложить ей этот вариант. Она бы никогда не согласилась. «Блэр, я снова начну работать в клубе. Мы будем иногда видеться. Можно, конечно, поискать работу в другом месте, но в клубе хорошо платят, а мне нужны деньги». Так я объясняла свое решение и себе самой, и Рашу. Когда я к нему пришла, я еще не знала, что стану ему говорить. Знала только, что снова увижу его лицо. Бити сначала упрашивала меня рассказать Рашу о беременности, но, когда узнала о том, как в тот день повели себя мой отец, Нэн и ее мать, перешла на мою сторону. Согласилась, что пока не стоит ничего рассказывать. Я покинула этот дом всего 3,5 недели назад. Так что возвращаться туда было совсем непросто. Мои надежды на то, что, увидев Раша, я смогу остаться спокойной, оказались тщетными. У меня так сжала грудь, что я едва могла дышать, а говорить и вовсе не могла. Я носила под сердцем его ребенка, нашего ребенка. Но ложь, обман, то, кем по рождению был Раш, все это мешало мне сказать ему то, что он имел право услышать. Я не могла ему все рассказать. Это было неправильно. Это было эгоистично с моей стороны. Я все хорошо понимала, но это ничего не меняло. Ребенок, которого я носила, мог так никогда и не узнать Раша. Я не могла позволить, чтобы мои чувства к Рашу как-то повлияли на мои планы на будущее. На мое будущее и будущее моего малыша. Я твердо решила, что мой отец, его мать и его сестра не станут частью жизни моего ребенка. Я не могла этого допустить. Просто не могла, и все, конечно. Да, в клубе хорошо платит, сказал Раш и провел рукой по волосам. Блэр, ничего не изменилось. Только не для меня. Тебе не нужно мое разрешение. Я хочу этого. Хочу, чтобы ты снова жила в Розмари. Хочу видеть твое лицо. Господи, детка, ты сейчас стоишь здесь передо мной, и я не могу притворяться, будто вообще ничего не чувствую. А я не могла смотреть на него. Слишком свежи были раны. Я не ожидала, что он скажет мне что-то такое. Честный разговор, а не выяснение отношений, вот то, что мне было нужно. Притворства или обмана я бы не выдержала. Раш, мне пора. Мне надо было убедиться в том, что ты нормально отнесешься к тому, что я пока останусь в городе. Я буду держать дистанцию. Раш двигался так быстро, что я даже не успела заметить, как он оказался между мной и дверью. Прости, я очень старался держать себя в руках, но сорвался. Больше этого не повторится, поверь мне. Живи спокойно, Сбити. Забудь о том, что я только что сказал. Я исправлюсь. Обещаю тебе, ты только-только не уезжай. Прошу, пожалуйста. Что я могла ему сказать? Раш сумел сделать так, что мне захотелось его утешить, даже извиниться перед ним. Он был опасен и для моих чувств, и для моей способности здраво мыслить. Надо было держать дистанцию. Я кивнула и обошла его, подходя к выходу. Да, я так и сделаю. Увидимся, заставила себя сказать я и выскочила из дома. Я не оглянулась, но знала, что Раш смотрит мне в спину. Это было единственной причиной, почему я не сорвалась с места и не побежала. Дистанция, дистанция, вот то, что нам было нужно. А мне нужно было выплакаться. Он как будто знал о моем приезде. Я хотела пройти в ресторан и поискать там Джимми. Джимми мог подсказать, где Вудс. Но когда я вошла в клуб через служебный вход, Вудс уже ждал меня в коридоре. Итак, она приехала. Признаюсь, я не думал, что ты вернешься, растягивая слова, сказал Вудс и закрыл за мной дверь. Только на время, ответила я. Вудс подмигнул мне и кивнул в сторону своего офиса. Пойдем поговорим. Хорошо, сказала я и пошла следом за ним по коридору. Бити сегодня уже два раза звонила. Хотела узнать, виделись мы с тобой или нет, а заодно убедиться в том, что ты снова принята на работу, сообщил Вудс, открывая дверь в свой кабинет и придерживая ее, чтобы я вошла первой. А вот телефонный звонок 10 минут назад действительно стал сюрпризом. После того, как ты сбежала от нас 3 недели назад, бросив Раша, его как будто подменили, ходил как в воду опущенный. Я не ожидал, что он решит похлопотать за тебя передо мной. Хотя мог бы и не утруждаться, я уже договорился о том, что ты возвращаешься на работу. Я остановилась и посмотрела на Вудса. Раш звонил, спросила я с изумлением. Мне даже стало немного страшно, что у меня начались слуховые галлюцинации. Вудс закрыл дверь, прошел в офис и встал рядом со своим столом. Он оперся о столешницу из дорогого, до блеска отполированного дерева и скрестил руки на груди. Сейчас он был серьезен, хотя еще несколько минут назад встретил меня с улыбкой. «Да, Раш, я знал, что правда выйдет наружу. Кое-что мне рассказал Джейс. По крайней мере, то, что сам знал. Этого было достаточно, чтобы понять, кто ты. Вернее, за кого тебя принимают Раш и Нэн. Я предупреждал тебя, что Раш выберет Нэн. Он и выбрал ее уже после того, как я тебя предупредил. Ты правда хочешь вернуться ко всему этому? Неужели в Алабаме настолько плохо? Нет, в Алабаме было не настолько плохо. А вот забеременеть в 19 лет, когда у тебя нет семьи, действительно хуже некуда. Только говорить все это Вудсу я не собиралась. Вообще-то, вернуться сюда было непросто. И встретиться с ними тоже будет нелегко. Но я должна решить, что мне делать дальше. Куда ехать? В Алабаме меня ничто не держит. Оставаться там я больше не могу. Не могу притворяться. Пришло время начинать новую жизнь. Абити, мой единственный друг, больше мне ни к кому обратиться. Вудс удивленно поднял брови. Вот как, а я кто? Мне казалось, мы друзья. Я прошла вперед и встала за креслом напротив Вудса. Мы друзья, с улыбкой сказала я, но не настолько близкие. Только не потому, что я из кожи вон не лез. Я даже рассмеялась. Как приятно снова слышать твой смех, сказал Вудс и тоже улыбнулся. Я скучал по нему. В душе шевельнулась надежда, что возвращение в Розмари, может и не будет таким уж тяжелым. Ты принята. Можешь приступать. С девчонками на гольф-картах у нас туго. Да и Джимми все еще дуется. Он не очень-то ладит с другими работниками. Он тоже по тебе скучал. Спасибо, поблагодарила я. Я ценю это. Но я хочу быть с тобой честной. Через 4 месяца я уеду. Остаться здесь навсегда я не смогу. Хочешь начать новую жизнь? Да, я тебя понял. Розмари, не то место, где ты собираешься пустить корни. Это ясно. Что ж, работай ты обеспечена на любой срок, на какой решишь остаться. Раш, прежде чем войти в квартиру Нэн, я постучал. Ее машина стояла на месте, так что я знал, она дома. Однажды я уже совершил такую ошибку, вошел без стука и застал свою младшую сестру верхом на коленях у парня. После такого опыта мне хотелось промыть отбеливателем глаза и мозг. «Нэн, это я, надо поговорить», — крикнул я, закрывая за собой дверь. Я прошел в гостиную. Из спальни донеслись приглушенные голоса, а потом послышались шаги. Мне сразу захотелось развернуться и уйти, но я сдержался. Разговор с Нэн был очень важен. В любом случае было уже 11 утра, и тому, кто там у нее ночевал, пора проваливать. Дверь в спальню Нэн открылась и закрылась. Интересно, ее гость явно не собирался уходить. Это означало, что говорить нам придется на балконе. Я не собирался разговаривать о Блэр при посторонних. Была вероятность, что я знаком с тем парнем в спальне Нэн. Иначе сестра не стала бы его от меня прятать. Никогда не слышал о том, что перед приходом принято звонить. Резко спросила Нэн, входя в гостиную. На ней был короткий шелковый пеньюар. С годами Нэн все больше становилась похожей на мать. Уже время ланча, Нэн. Ты не можешь весь день валяться с парнем в постели, сказал я и открыл дверь на балкон с видом на залив. Нам надо поговорить, и я не хочу, чтобы твой дружок нас подслушал. Нэн закатила глаза и вышла на балкон. Ну не странно ли, я неделями пыталась вывести тебя на разговор, а теперь, когда тебе самому захотелось поговорить, ты заявляешься сюда и ведешь себя так, будто я не имею права на личную жизнь. Я хоть звонила тебе, прежде чем приехать, она и говорить стала как мать. Нэн, эта квартира принадлежит мне, я могу приходить и уходить, когда захочу, напомнил я ей. В середине августа Нэн возвращалась в свой университетский женский клуб и к своей еще неопределенной специализации. Учеба в колледже была для нее социальной обязанностью. Она прекрасно знала, что я оплачу все ее счета. Я всегда все для нее делал. Ну, ты разошился. С чего бы это? Хоть бы подождал, пока я кофе выпью. Нэн меня совсем не боялась. Я этого и не хотел, но ей пора было повзрослеть. Я не мог допустить, чтобы Блэр снова сбежала из-за моей сестры. Через месяц Нэн уедет из Розмари. Раньше и я всегда уезжал в это время. Но в этом году все иначе. Я решил остаться в Розмари, а мама могла подыскать себе другое жилье. Правда, в этом случае ей придется самой за него платить. Блэр вернулась, без предисловий сказал я. У меня было время посмотреть на все под другим углом, и я больше не считал Нэн жертвой. То есть в детстве это действительно было так, но потом жертвой стала Блэр. Нэн вся напряглась, в ее глазах вспыхнула ненависть, которую стоило бы направить не на Блэр, а на ее отца. «Ничего не говори, сначала скажу я, перебьешь, мигом выставлю твоего дружка из моей квартиры. Я, хозяин положения, Нэн, у твоей матери нет ничего, я содержу вас обеих, никогда и ни о чем я тебя не просил, ни разу за всю жизнь, но сейчас собираюсь попросить. Нет, я требую, чтобы ты выслушала меня и согласилась на мои условия». Злость Нэн отступила, теперь на меня смотрела избалованная девчонка. Сестра не любила, когда ей указывали, что делать. Я не мог винить мать в том, что это она ее испортила. Я тоже приложил к этому руку. Девчонка совсем взорвалась. «Ненавижу ее», – прошипела она. Я сказал, «выслушай меня, и не думай, что я блефую, Нэн, потому что на этот раз ты влезла на мою территорию. Это касается меня лично, так что заткнись и слушай». Нэн вытаращила на меня глаза. Так я с ней никогда еще не говорил. Я и сам немного удивился. Просто услышал в ее голосе ненависть к Блэр и сорвался. Блэр будет жить с Бити. Вуд свернул ей работу. В Алабаме у нее ничего и никого не осталось. Она совсем одна. Ваш отец – ничтожество. Для Блэр он все равно, что умер. Что живой, что мертвый, пользы от него никакой. Она вернулась, чтобы решить, где ее место и как жить дальше. Она уже пыталась это сделать, но правда вышла наружу. Мир Блэр рухнул, и она сбежала. Дьявол – это просто чудо, что она вернулась сюда. Нэн, я хочу, чтобы она здесь осталась. Тебе, может, это не нравится, но я люблю ее. Я ни перед чем не остановлюсь, чтобы ее защитить. И никто, я не шучу, Нэн, никто, даже моя сестра не причинит ей боль. Скорее ты уедешь, а не Блэр. Можешь жить со своей ненавистью. Я только надеюсь, что когда-нибудь ты повзрослеешь и поймешь, кого на самом деле стоило бы ненавидеть. Нэн опустилась на один из шезлонгов, в которых она любила полежать с книжкой. Я обожал свою сестру и всю жизнь ее защищал. Мне было нелегко так с ней разговаривать и тем более угрожать, но я не мог допустить, чтобы она продолжала мучить Блэр. Я понимал, что, если не прекращу это раз и навсегда, Блэр не оставит мне ни одного шанса. Значит, ты выбрал ее», — шепотом произнесла Нэн. «Вы не соперницы, Нэн. Перестань вести себя так, будто это соревнование. У тебя есть отец, Блэр его потеряла. Ты выиграла, поэтому хватит, забудь об этом». Нэн посмотрела на меня, и я увидел, что ее глаза полны слез. «Она все сделала, чтобы ты меня возненавидел. Гребаная драма». Нэн разыгрывала в голове сценарий какой-то дешевой мыльной оперы. «Нэн, послушай меня. Я тебя люблю и всегда буду любить, потому что ты моя сестра. Но я влюбился в Блэр. Малышка, может, это самый большой недотык в твоих грандиозных планах, но пора тебе уже перестать заморачиваться насчет своего отца. Уже 3 года, как он вернулся. Ты должна оставить все это в прошлом. А как же насчет того, что семья всегда на первом месте?» Захлебываясь слезами, спросила Нэн. «Только не начинай. Мы оба знаем, что я всегда ставил тебя на первое место. Я всегда был рядом, когда ты нуждалась во мне, но теперь, Нэн, мы уже взрослые». Нэн вытерла глаза и встала. Я никогда не мог определить, искренние ее слезы или поддельные. Она могла включить их или выключить по щелчку пальцев. «Прекрасно. Может, я пораньше вернусь в колледж. Все понятно, ты хочешь, чтобы я уехала. Ты выбрал ее. Нэн, я всегда хотел, чтобы ты была рядом. Но в этот раз я прошу тебя, будь умницей. Хотя бы для разнообразия подумай о ком-то, кроме себя. У тебя доброе сердце, я знаю. Сейчас самое время доказать, что ты не какая-то злобная сучка». Нэн распрямила плечи и напряглась. «Если мы закончили, не мог бы ты покинуть свою квартиру?» — заявила она, сделав ударение на свою. Я кивнул в ответ. «Да, я все сказал». После этого я вернулся с балкона в квартиру и без лишних слов направился к выходу. Теперь оставалось только ждать, придется мне осуществить свои угрозы и преподать урок младшей сестре или нет. Я очень надеялся, что все обойдется. «Блэр, мне нужны были мои вещи, да еще предстояли хлопоты по продаже грузовика, вряд ли он еще когда-нибудь осилил бы долгую дорогу. На прошлой неделе Кейн осмотрел его и сказал, что сможет привести в порядок только на время. Полный ремонт был мне не по карману. Я посчитала, что будет неправильно просто по телефону попросить бабулю или Кейна продать машину и переслать мне вещи. Они заслуживали того, чтобы я все им объяснила. Ну, бабуля Кью точно этого заслуживала. Она приютила меня в своем доме, кормила 3 недели. Надо было вернуться в Саммит, собрать вещи и попрощаться с ней по-человечески. Вудс дал мне несколько дней на то, чтобы я уладила все свои дела и приступила к работе. Накануне Бити взяла выходной, чтобы составить мне компанию, когда я буду подавать заявление на Medicaid 3. Настало время показаться врачу, но сначала нужно было получить страховку. Сегодня я слышала, как Бити говорила Джейсу, что ждет не дождется, когда они встретятся вечером. С тех пор, как она увезла меня из Саммита, я монополизировала все ее время. Мне совсем не хотелось мешать им и чувствовать себя обузой. Не желая утруждать Бити, я решила поехать на автобусе. Я открыла ноутбук Бити, чтобы погуглить станции и расписание автобусов. Стук в дверь прервал мои мысли. Я прекратила поиски расписания и пошла открывать. На пороге, сунув руки в карманы джинсов, стоял Раш в одной из своих обтягивающих футболок. «Кава-кава, а его я точно не ожидала увидеть. Он снял авиаторы 4. Я бы предпочла, чтобы он этого не делал. Серебристый цвет его глаз при солнечном свете был еще ярче, чем я помнила. «Привет, видел Бити в клубе, она сказала, что ты здесь», — объяснил свое появление Раш. «Он нервничал. Я никогда не видела, чтобы он нервничал. Дэмэмэм, Вудс дал мне 2 дня, чтобы перевести вещи из Саммита и приступить к работе. Ты поедешь за вещами?» Я кивнула. «Да, оставила там все, только сумку взяла. Я ведь не собиралась тут остаться». Раш нахмурился. «И как ты поедешь? Я не вижу твоей машины. Как раз смотрю в Гагле, где тут ближайшая автобусная станция». Раш еще больше нахмурился. «Ближайшая в 40 минутах езды отсюда, в Форт Уолтон-Бич. Все оказалось не так страшно, как я думала. Блэр, ехать автобусом небезопасно. Мне не нравится эта идея. Разреши, я тебя отвезу. Пожалуйста, быстрее, чем автобусом и бесплатно. Заодно сэкономишь. Поехать с Рашем всю дорогу до Саммита и обратно, разумно ли это, не знаю». Я замолчала, потому что действительно не знала, как поступить. Мое сердце не было готово к Рашу в таком количестве. Нам даже разговаривать не обязательно. Или, если захочешь, можем поговорить. Включишь музыку, какую захочешь, я против не буду. Если я вернусь с Рашем, Кейн, может, и не станет устраивать сцены, а может, и станет. Вдруг он решит рассказать Рашу о моей беременности, но ведь я еще не говорила ему самому об этом. Знаю, ты не можешь простить меня за то, что я тебе солгал и причинил столько боли. Я не прошу простить меня. Мне жаль, что все так получилось. Если бы можно было вернуться назад, я бы все исправил. Пожалуйста, Блэр, позволь мне как другу подвести тебя, чтобы к тебе не пристали какие-нибудь уроды в автобусе. Я сомневалась, что поездка в автобусе такая уж рискованная затея, а потом подумала, что теперь должна заботиться не только о себе. Во мне зарождалась новая жизнь, и я должна была защищать ее. Хорошо, я согласна. В гостиной в большом синем кресле развалился Джейс. Он закинул ноги на оттаманку, Бити устроилась у него на коленях. Они оба с недоверием меня разглядывали. Я сидела на диване и чувствовала себя участником какого-то научного эксперимента. «Так ты не против того, чтобы Раш завтра отвез тебя в саммит?» — спросила Бити. «Я хочу сказать, тебе не кажется это странным или...» Она не договорила. «Да, это было странно. А еще поездка с ним в одной машине могла стать мучительной, но мне необходимо было попасть в саммит. Бити работала и не могла из-за меня брать еще один выходной на неделе. Ну, он предложил, мне надо туда, и я согласилась. Вот так просто, и почему я в это не верю?» — спросила Бити. Потому что она пропустила ту часть, когда он валялся у нее в ногах и умолял, с ухмылкой сказал Джейс. «Мне стало зябко, и я накинула на плечи вязаный плед. В последнее время меня часто знобило, это было странно, тем более летом во Флориде. Он меня не умолял», — сказала я. «Мне вдруг захотелось защитить Раша. Даже если он и просил меня, Джейса это никак не касалось». «Ага, конечно, как скажешь». Джейс отпил сладкого чая, который приготовила для него Бити. «Это не наше дело, Джейс, отстань от нее. Нам надо решить, что делать с арендой, срок заканчивается через неделю». Я не собиралась надолго задерживаться в Розмари и уже сказала об этом Бити. Идея переезда в дорогую квартиру мне не казалась хорошей. После моего отъезда Бити будет вынуждена платить всю сумму, а не половину. Джейс поцеловал Бити руку и улыбнулся. «Я ведь уже говорил тебе, что обо всем позабочусь. Если, конечно, ты мне позволишь», — сказал он и подмигнул ей. Я отвернулась, мне не хотелось смотреть на них. Наши отношения с Рашем были совсем другими, да и продлились они совсем недолго, а редкие встречи всегда были короткими и напряженными. Я попыталась представить, каково это, сидеть на коленях у Раша, когда захочется, и чувствовать себя в безопасности, быть уверенной в его любви. У меня не было возможности узнать ответ на этот вопрос, а я говорила, что не позволю тебе платить, — сказала Бити. «Извини, у меня созрел новый план. Кстати, Блэр, почему бы нам завтра не отправиться на поиски квартиры?» Я не успела согласиться, как в дверь постучали и в комнату вошел Грант. «Ты не должен входить к моей девочке без разрешения», — недовольно прорычал Джейс. «Она могла быть голой». Грант закатил глаза, потом мельком посмотрел на меня и улыбнулся. «Успокойся, Олух, я видел твою машину возле дома. Я приехал, чтобы попросить Блэр прогуляться со мной». «Что, давно по морде не получал?» — спросил Джейс. Грант ухмыльнулся и отрицательно покачал головой, а потом снова посмотрел на меня. «Блэр, давай прогуляемся, надо наверстать упущенное». Был ли Грант в курсе этой большой лжи? Конечно же, он обо всем знал, но я не могла ему отказать. Он был первым человеком, который был добр ко мне в Розмари. Он заправил мою машину, беспокоился за меня, когда я спала в каморке под лестницей. Я кивнула и встала с дивана. «Хорошо, тем более эти двое явно нуждаются в уединении». Я оглянулась на Бити и наткнулась на ее внимательный взгляд. Когда я улыбнулась, она заметно расслабилась. «Из-за нас уходить не стоит. Нам же надо решить, где мы будем жить на следующей неделе», — сказала Бити, пока я шла к выходу. «Вы успеете обговорить это позже, Беттон. Блэр почти месяц не было в Розмари. Делиться надо», — парировал Грант, открывая передо мной дверь. «Раш будет психовать», — прокричал Джейс, но Грант закрыл дверь, и я не услышала, что ему ответила Бити. По лестнице мы спустились молча, а когда оказались на тротуаре, я посмотрела на Гранта и спросила: «Ты просто по мне соскучился или есть что-то, что ты хочешь мне сказать?» Грант улыбнулся. «Я скучал по тебе. Мне тут, понимаешь ли, пришлось иметь дело с Рашем, а он вечно был не в духе. И это еще мягко сказано. Так что, Поверь, я чертовски по тебе соскучился. Я понимала его желание отшутиться, но думать о терзании Храша было невыносимо. Извини, промямлила я, потому что не знала, что сказать в ответ. Просто я рад, что ты вернулась. Я промолчала. Грант явно чего-то не договаривал. Интуитивно я понимала, что он мучительно подбирает слова. Мне жаль, что так все получилось, сказал Грант. Да еще Нэн. Со стороны может показаться, что она самая испорченная сучка в мире, но у нее, поверь, было то еще детство. Несладко ей пришлось. Будь Бжарджина твоей матерью, ты бы, может, и поняла. Рашу было легче, ведь он парень. А вот Нэн проклятие, ей действительно было хреново. Это, конечно, не оправдание, но я просто пытаюсь объяснить. Мне нечего было ему сказать. Никакого сочувствия к Нэн я не испытывала. А вот ее мужчины явно ее жалели. Само собой, она повела себя не по-людски. Как можно было скрывать от тебя все? Прости, что я сам не рассказал тебе, но я даже не подозревал, что между тобой и Рашем что-то есть. Я понял это, только когда он слетел с катушек, тогда в клубе. Понятное дело, я видел, что он на тебя запал. Но ведь почти все парни тут у нас на тебя запали. Я решил, что он не станет за тобой ухлестывать. Потому что он очень предан Нэнину, из-за того, кто ты для них обоих. Грант остановился, и я повернулась, чтобы посмотреть ему в лицо. Я никогда его таким не видел, сказал он. Никогда. Его как будто выпотрошили. Злой стал, угрюмый, не подступишься. После твоего отъезда он даже улыбаться перестал, совсем потерял интерес к жизни. Конечно, он не был честен с тобой, и ты могла подумать, что он тебя предал, защищая сестру. Но ведь у вас было так мало времени. Ты пойми, он всегда, с самого детства отвечал за Нэн. Она была для него всем. А потом вдруг в его жизни появилась ты, и все изменилось. Со временем он бы тебе обязательно все рассказал, я это точно знаю. Но тогда он просто считал, что это несправедливо по отношению к Нэн. Ведь он запал на девчонку, из-за которой, как он всегда думал, его сестра осталась без отца. Все, в чем он был уверен, рухнуло в один миг. Я молча смотрела на Гранта. Ничего нового он не сказал. Все это я уже не раз прокручивала в голове. Я прекрасно понимала, о чем он говорит, вот только. Только это ничего не меняло. Даже если бы Раш рассказал о том, кто он и кто Нэн, для меня ничего бы не изменилось. Они остались бы теми же. Последние 3 года жизни моей мамы были для нее настоящим адом, а они в это время жили в своих роскошных домах и весело порхали с одной вечеринки на другую. Их вера в свою же собственную ложь, вот то, через что я не могла переступить. Проклятие, кажется, я все только испортил. Понимаешь, я просто хотел поговорить с тобой. Блэр, ты должна поверить, что Раш, ты нужна ему. Он понимает, что виноват. Я точно знаю, он никогда не перестанет думать о тебе. Если он завтра попытается заговорить с тобой об этом, хотя бы выслушай его. Грант, я его простила. Просто не могу об этом забыть. То, что между нами было, и то, к чему мы шли, все кончилось. Больше ничего не будет. Я туда не вернусь. Не могу. Но я, конечно, выслушаю его. Поверь, он мне не безразличен. Понятно, сказал Грант и устало вздохнул. Что ж, это лучше, чем ничего. Больше я ничего не могла ему предложить. Раш, она вышла из дома Бити раньше, чем я успел выскочить из машины. В руках у нее было 2 стаканчика с кофе. Я открыл дверцу и вылез из рейндж-ровера. Волосы ее были распущены. Мне нравилось, когда она так ходила. На ней были коротенькие шорты, и я понял, что, когда она сядет в машину и они поднимутся еще выше, мне будет очень трудно сосредоточиться на дороге. Я оторвал глаза от ног Блэр и увидел, что она внимательно на меня смотрит, старательно скрывая улыбку. «Тебе пришлось рано встать из-за меня, так что, вот, принесла тебе кофе», — говорила она тихо и как-то неуверенно. Я задался целью во что бы то ни стало сделать так, чтобы за время нашей поездки Блэр не чувствовала неловкости. «Спасибо», — поблагодарил я и, улыбнувшись, открыл ей дверцу машины. Я жутко нервничал и не спал с 3 часов ночи. За это время я выпил 2 кофейника, не меньше, но говорить об этом Блэр, конечно, не стал. Она принесла мне кофе, и это было приятно. Закрыв за ней дверь, я перешел на свою сторону. Когда я посмотрел на Блэр, она маленькими глотками отпивала кофе. «Если хочешь послушать музыку, все как я и обещал, выбор за тобой», — напомнил я. Она не пошевелилась, но на ее губах я заметил легкую улыбку. «Спасибо». Поверь, я помню. Мне и так хорошо. Для начала мне надо проснуться, но ты можешь что-нибудь включить. Мне было плевать на радио, я просто хотел поговорить с Блэр. Все равно о чем, лишь бы говорить с ней. Ну и какой у тебя план? Кейн знает, что мы приедем за твоими вещами, спросил я. Блэр слегка отодвинулась от меня, и я усилием воли заставил себя смотреть на дорогу, а не на ее ноги. Нет, не знает. Я хотела все объяснить ему и его бабушке, бабуле Кью. И еще хочу попросить его продать мой грузовик и переслать мне деньги. Сюда мне на нем уже точно не доехать, совсем развалился. Я обрадовался, что Блэр больше не будет ездить на своей развалюхе. Но теперь у нее не было машины. Подарить ей новую я мог хоть завтра, но Блэр никогда бы не приняла от меня такой подарок. Оставалось надеяться, что ее грузовик еще можно реанимировать. Я мог бы перегнать его в автосервис, пока ты собираешь вещи. Может, все не так страшно. Блэр вздохнула. Спасибо, не стоит. Кейн уже отгонял его в мастерскую, просил подлатать, чтобы я могла хотя бы по саммиту ездить. Но это все временно. Нужен полный ремонт, а я себе не могу это позволить. Я крепче вцепился в руль. Мысль о том, что Кейн заботился о Блэр, сводила меня с ума. Это он занимался ее машиной. Это его семья приютила Блэр, когда она нуждалась в помощи, а моя превратила ее жизнь в ад. И меня не было рядом, когда она нуждалась в помощи. Так у вас с Кейном. Черт, о чем я спрашивал? Что у них с Кейном? Твою мать, я не хотел об этом слышать. Раш, мы друзья, дружили с самого детства, и мои чувства к нему не изменились. Я ослабил хватку, опустил одну руку с руля и вытер потную ладонь от джинсы. Близость Блэр сводила меня с ума. Если я хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно, я должен был держать себя в узде. И начать нужно было с того, чтобы при встрече не набить морду Кейну. До того, как я успел что-то ответить, Блэр потянулась вперед и включила радио. Она нашла волну с кантри, откинулась на сиденье и закрыла глаза. Я наговорил лишнего, и Блэр вежливо дала мне понять, что хочет, чтобы я заткнулся. Намек я понял. 30 минут прошло в молчании, а потом зазвонил мой телефон. На дисплее торпеды высветилось имя Нэн. Ее проклятый iPhone был запрограммирован на мою машину. Обычно это удобно, руки остаются свободными. Но теперь, когда Блэр могла прочитать имя Нэн, все выглядело не так круто. Мне не нужны были напоминания о том, как мы расстались. Этот день ничто не должно было омрачить. Я сбросил звонок, и снова заиграла музыка. К Блэр я не поворачивался, но чувствовал ее взгляд. Это было непросто. Ты мог бы поговорить с ней. Она же твоя сестра. Блэр сказала это так тихо, что я едва услышал ее из-за музыки. Да, сестра, но я не хочу, чтобы сегодня ты вспоминала о том, что с ней связано. Блэр продолжала смотреть на меня. Я очень старался говорить непринужденно, хотя больше всего на свете мне хотелось затормозить на обочине, взять ее лицо в ладони и сказать о том, что она для меня значит и как я ее люблю. Но хотела ли она этого? Раш, мне уже лучше. У меня было время все переварить. Все равно мне придется встретиться с Нэн в клубе, и я готова к этому. Сегодня ты мне помогаешь. Ты мог бы заняться чем-то другим, но решил потратить на меня целый день. Не хочу, чтобы из-за меня ты не разговаривал со своими близкими. Я тебе не помешаю, твою мать. А я так старался, чтобы все шло гладко. Я съехал с дороги и затормозил. Я не делал лишних движений, но все мое внимание было сосредоточено на Блэр. Я вызвался отвезти тебя в саммит, потому что готов делать все, лишь бы быть рядом с тобой. Блэр, я в отчаянии, я на все пойду ради тебя. Я протянул руку и провел большим пальцем по ее щеке, а потом коснулся ее чудесных волос, которые пленили меня с того момента, как я увидел ее в первый раз. Блэр, не отталкивай меня. Я не могу думать ни о чем другом, ни на чем не могу сосредоточиться. Выкини из головы, что ты причиняешь мне неудобства. Ты нужна мне, вот почему я здесь. Я сам себе казался жалким и замолчал. Потом убрал руку от лица Блэр, завел ровер и снова выехал на трассу. Блэр молчала. Ее можно было понять, я говорил как безумец. Она, наверное, даже испугалась. Черт, я бы сам испугался. Блэр, сердце у меня колотилось как бешеное, я даже боялась, что Раш услышит. Не надо было соглашаться на эту поездку. Рядом с ним я теряла голову и забывала о том, кто он. Когда он коснулся моего лица, мне захотелось плакать. Я хотела большего. Как же я по нему соскучилась. Мне его не хватало его ласк, и, Признаюсь, мысль о том, что весь день мы проведем вместе, не давала мне заснуть большую часть ночи. Я молчала, и Раш снова включил радио. Надо было что-то сказать, но что, как поступить, чтобы не сделать нам обоим еще больнее? Вряд ли стало бы легче, если бы я призналась, как мне его не хватало и как я хочу его. Все бы только усложнилось. В следующий раз, когда зазвонил телефон, на дисплее торпеды высветилось имя Гранта. Раш нажал на какую-то кнопку и взял трубку. «Привет», — сказал он. Теперь, когда Раш не смотрел на меня, я осмелилась внимательнее вглядеться в его лицо. Заметила глубокие складки на лбу, печаль. Мне стало грустно, я не хотела, чтобы он страдал. «Да, мы уже едем», — сказал он в трубку. «Сомневаюсь, что это хорошая идея. Позвоню, когда вернусь». Раш стиснул зубы, и я поняла, что слова Гранта его разозлили. Я сказал, «Нет», — обрубил он, нажал на сброс и бросил трубку на держатель для телефона. «Ты как?» — не подумав, брякнула я. Раш резко повернул голову в мою сторону. У него был такой вид, будто мой голос его испугал. «А, да, я в порядке», — уже спокойнее ответил он и перевел взгляд на дорогу. Я выждала несколько минут, а потом решила все-таки поговорить о том, что он сказал мне с такой горячностью. Иначе неловкое молчание навсегда осталось бы преградой между нами. Даже если бы я уехала через 4 месяца и больше никогда его не увидела. Нет, я бы обязательно его увидела. Я должна была с ним увидеться, а как же иначе? Могла ли я не сказать ему о ребенке? Я выбросила эти мысли из головы. Ведь я еще даже не была у врача. Я решила, что перейду через этот мост, когда придет время. Хотя утром, когда я открыла контейнер для мусора и почувствовала запах остатков рыбы, которую накануне выбросил Джейс, меня опять вырвало. Обычно запахи так на меня не действовали. Перед тем, как Раш заехал за мной, я выпила горячего имбирного чая, стало немного легче. Можно было, конечно, притворяться, будто тест на беременность ошибочный, а можно было посмотреть правде в глаза. Я хотела тебе сказать, понимаешь, просто я не знаю, как реагировать на твои слова. То есть я знаю, что чувствую, и хочу, чтобы все было по-другому, но это ничего не меняет. Я хочу, чтобы мы нашли способ остаться друзьями. Не знаю, но после всего, что между нами было, это звучит так глупо. Я замолчала, чувствуя, что все мои попытки завести откровенный разговор напоминают какой-то бессвязный бред. Какая дружба? О дружбе можно было еще говорить, когда мы только познакомились, а теперь? Теперь я была влюблена в него по уши, да еще ждала от него ребенка, а никакого будущего у нас быть не могло. Блэр, я буду для тебя тем, кем ты разрешишь мне быть. Только прошу, не вычеркивай меня снова из своей жизни. Я кивнула. Хорошо, какое-то время мы побудем друзьями, а потом я расскажу ему о ребенке. Раш либо открестится от нас, либо станет частью нашей жизни. В любом случае мне необходимо подготовиться. Я бы никогда не допустила, чтобы у моего малыша было что-то общее с родней Раша. Это не обсуждается. Я ненавидела ложь, но сама была вынуждена пойти на обман, хотя бы на первых порах. «Хорошо», — сказала я, решив больше ничего не говорить. «Веки у меня стали тяжелыми», — сказалась бессонная ночь и то, что я решила отказаться от кофе. Я закрыла глаза. «Сиди спокойно, моя милая, у тебя голова не держится, так и шею недолго свернуть. Я только опущу сиденье». Теплое дыхание щекотало мне ухо, и я вздрогнула. Услышав его нежный голос, я повернулась, но проснуться до конца не смогла. Потом я почувствовала мягкое прикосновение к губам и снова провалилась в сон. Меня разбудил голос Раша. «Просыпайся, Соня, мы на месте, и я не знаю, куда ехать дальше», — сказал он и тихонько сжал рукой мою коленку. Я потерла глаза и обнаружила, что лежу на спине, а Раш с улыбкой смотрит на меня сверху вниз. «Не мог же я допустить, чтобы ты шею свернула. И потом, ты так сладко спала. Я хотел, чтобы тебе было удобно». Он отстегнул ремень безопасности и потянулся через меня, чтобы нажать на кнопку моего сиденья. Спинка выпрямилась, и я увидела перед собой единственный светофор Самита, штат Алабама. «О, прости, я проспала всю дорогу. Скучная вышла поездка. Я поймал другую волну, так что все нормально». С усмешкой отозвался Раш и снова посмотрел на светофор. «Куда дальше?» «Прямо, пока не увидишь большую фанерную вывеску красного цвета «Свежие продукты и дрова», за ней сверни налево. Нам нужен третий дом по правую сторону, Но это еще мили через полторы после поворота, а через четверть мили дорога будет уже из гравия. Раш следовал моим инструкциям, мы почти не разговаривали. Я еще не до конца проснулась, и меня снова подташнивало. Вероятно, из-за того, что я ничего не ела. Бити дала мне с собой крекеры, но доставать их из сумки и жевать при Раше я постеснялась. Соленые крекеры легко могли выдать мое положение. К тому времени, когда мы вырулили на подъездную дорожку к дому бабули Кью, я покрылась холодным потом. Я понимала, что, если немедленно что-нибудь не съем, меня стошнит. Из машины я выскочила прежде, чем Раш успел увидеть мое лицо, оно наверняка было зеленым, ну или, как минимум, бледным. «Мне пойти с тобой или подождать здесь?» – спросил Раш. Перед домом бабули стоял грузовик Кейна. «Наверное, лучше, если ты подождешь», – ответила я. Я не хотела, чтобы Раш и Кейн снова подрались. А еще я боялась, что Кейн проболтается о моей беременности. Захлопнув дверцу ровера, я направилась к дому. Кейн открыл сетчатую дверь и вышел на крыльцо еще до того, как я успела шагнуть на первую ступеньку. По его лицу было видно, что он обеспокоен и зол одновременно. «Что он там делает? Привез тебя домой, теперь может проваливать», – прорычал Кейн, глядя мимо меня на Раша. «Да, хорошо, что Раш остался в машине. У меня свело желудок, я с трудом сдерживала тошноту. Он там, потому что он меня повезет обратно. Успокойся, Кейн. У вас нет никаких причин для драки. Ты – мой друг, и он тоже мой друг. Давай зайдем в дом. Мне надо собрать вещи». Кейн пропустил меня вперед, потом вошел сам и закрыл за собой дверь. «Ты хочешь сказать, что вернешься в Розмари вместе с ним? Тот тест оказался положительным, значит, ты бежишь обратно к нему даже после того, как он разбил тебе сердце. Блэр, ведь всего 3 недели назад ты приехала сюда несчастная и сломленная. Я позабочусь о тебе. Я смогу, поверь мне». Я подняла руки, прося его замолчать. «Кейн, это никак не связано с моей беременностью. Он просто вызвался меня подвести, по-дружески. Да, раньше мы были больше, чем друзья, так случилось. Но это все в прошлом, и я бежала не к нему. В Розмари меня снова взяли на работу, поживу с Бити какое-то время, а потом уеду в другое место и начну все сначала. Здесь я остаться не могу». «Почему не можешь? Черт, Блэр, я женюсь на тебе хоть сегодня. Никто ни о чем не станет спрашивать. Я люблю тебя, люблю больше жизни. Я облажался, когда мы были детьми. А Келли, она ничего для меня не значит. Она просто девчонка, с которой я проводил время. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я столько лет тебе это говорю. Пожалуйста, услышь меня», — умолял Кейн. «Кейн, перестань, ты, мой друг. То, что между нами было, давным-давно умерло. Я застала тебя с девчонкой, и та ночь все изменила. Ты мне дорог, но я не люблю тебя и больше уже никогда не полюблю. Мне надо собрать вещи, я должна начать жить своей жизнью». Кейн ударил ладонью по стене. «Не говори так, ничего не кончено. Ты не можешь вот так просто взять и уехать. Как ты будешь жить совсем одна? Это опасно». Кейн замолчал на секунду, а потом спросил: «Ты беременна?» Вместо ответа, я молча прошла в комнату, где меня поселила бабуля, и начала собирать вещи. «Он знает, этот сынок рок-звезды хотя бы собирается взять на себя ответственность. Он обманщик, Би. Ребенок родится, и он сразу сбежит. Ему такое не потянуть, ты сама знаешь. Черт, это же дураку понятно. Он и сам ведет себя как рок-звезда. Я видел его дом на побережье. Такие, как он, всегда сбегают от трудностей. Они все трусы и слабаки. Может, я и облажался, но я никогда не сбегу. Я всегда буду рядом». Я обернулась и посмотрела ему в лицо. «Он не знает, понятно? Я даже еще не уверена, что скажу ему. И я не хочу, чтобы обо мне кто-то заботился. Сама справлюсь. Я могу за себя постоять». Кейн открыл рот, чтобы что-то возразить, но тут в комнату вошла бабуля. Я и не думала, что она дома. «Хватит ее упрашивать, Кейн. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. За свои поступки надо отвечать. Блэр пойдет дальше, ее жизнь продолжается. Она уже доказала нам всем, что может ходить в школу и ухаживать за больной мамой. Блэр способна о себе позаботиться», — сказала бабуля Кейну, потом повернулась ко мне с грустной улыбкой. «У меня сердце разрывается, когда я думаю о том, что ты, такая молоденькая, опять одна вынуждена бороться за свою жизнь. Но ты знай, эта комната всегда ждет тебя. Ты решила уехать, я благословляю твой выбор, только бы у тебя все было хорошо». Бабуля подошла ко мне и крепко обняла. «Я люблю тебя, как родную», — шепнула она мне на ухо, — «и всегда любила. У меня глаза защипало от слез. Я тоже тебя люблю». Бабуля отпустила меня и шмыгнула носом. «Не пропадай, звони», — сказала она и пошла к выходу из комнаты, но потом остановилась и посмотрела на меня. «Любой мужчина заслуживает того, чтобы знать о своем ребенке. Даже если он не собирается стать частью жизни малыша, он должен знать о том, что стал отцом. Подумай об этом». С этими словами бабуля Кью вышла из комнаты, и мы с Кейном снова остались одни. Я сложила последние вещи в чемодан и закрыла молнию. Когда я взялась за ручку, к горлу снова подкатила тошнота. Я прикрыла рот ладонью. «Проклятие, Би, ты не должна этого делать. Дай сюда чемодан. Тебе же нельзя поднимать тяжести. Не надо тебе уезжать. Кто будет за тобой присматривать? Мой лучший друг вернулся, а мальчишка, который считал, что влюбленный готов пожертвовать ради меня жизнью, исчез. Я рассказала Бити. Она все знает, и я буду осторожна. Я просто не подумала. Такое ведь со мной впервые. А еще, кажется, меня сейчас стошнит. Что мне делать?» — растерянно спросил Кейн. «Обычно помогают соленые крекеры». Кейн поставил чемодан на пол и выбежал из комнаты. Меньше чем через минуту он вернулся с пачкой крекеров и стаканом. «Бабуля Кью все слышала. Она успела достать эту пачку и налила тебе имбирного эля». «Спасибо», — поблагодарила я и присела на кровать, чтобы съесть пару крекеров и запить их элем. Мы молчали. Тошнота отступила, и я сразу перестала жевать. Опыт подсказывал, что есть надо поменьше, иначе тошнота очень скоро вернется. Я встала и отдала Кейну пачку с печеньем и стакан. «Оставь здесь, я заберу их позже». Кейн подхватил мой чемодан. «И дай мне ту коробку, ее ты тоже не понесешь». Кейн подхватил коробку, которую я так и не распаковала после переезда, а я взяла маленькую сумку, и мы молча пошли к прихожей. Я шла за Кейном и молилась, чтобы он не наделал глупостей, когда увидит Раша. Возле сетчатой двери Кейн остановился. Он поставил чемодан на пол и повернулся ко мне. «Тебе не обязательно ехать с ним. Еще раз повторяю, я все для тебя сделаю. Би, ты можешь на меня положиться. Всегда». Кейн верил в то, что говорил. Это было видно по его глазам. Но я-то знала, что это не так. Да, на его дружбу я могла рассчитывать, но он не был обязан никого спасать. Да я и не нуждалась в спасителе. Я сама могла за себя постоять. Я поправила сумку на плече и попыталась в очередной раз придумать, как все объяснить Кейну. Несмотря на все мои доводы, он по-прежнему упрямился. Если бы я начала напоминать Кейну, что он отвернулся от меня, когда заболела мама и я была совсем одна, я бы только сделала ему больно, и все. «Мне это нужно», — сказала я. Кейн застонал от бессилия и провел рукой по волосам. «Ты не веришь, что я могу о тебе позаботиться? Как же это больно», — сказал он, а потом горько усмехнулся. «Конечно, с какой стати тебе мне верить? Ведь однажды я уже подвел тебя, когда болела твоя мама. Би, я ведь был тогда безмозглым пацаном. Сколько же мне тебе объяснять, что теперь все изменилось? Я, Господи, я хочу быть с тобой. Я всегда хотел быть только с тобой». У меня комок подкатил к горлу, но не от того, что я любила Кейна, мне правда было его жаль. Кейн много для меня значил, он всегда был частью моей жизни, сколько я себя помнила. Я шагнула к Кейну и взяла его за руку. «Пожалуйста, постарайся понять, мне необходимо это сделать. Я должна справиться сама, не удерживай меня». Кейн устало вздохнул. «Я всегда тебя отпускаю, Би. Ты уже просила меня отпустить тебя. Я стараюсь, но это меня убивает. Я подумала о том, что когда-нибудь Кейн будет мне благодарен за то, что я не осталась с ним. Прости, Кейн, но я должна идти. Меня ждут». Кейн снова поднял чемодан и толкнул дверь плечом. Увидев нас, Раш быстро вышел из машины и направился к нам. «Только ничего ему не говори», — шепотом попросила я Кейна. Тот кивнул, и я пошла следом за ним с крыльца. Раш уже стоял у нижней ступеньки. «Это все твои вещи?» — спросил он, глядя на меня снизу вверх. «Да», — ответила я. Кейн даже не пошевелился, чтобы передать Рашу чемодан и коробку. Я заметила, как заиграли желваки на скулах Раша. Он действительно очень старался держать себя в руках. «Отдай ему вещи», — попросила я Кейна и подтолкнула его в спину. Кейн со вздохом передал коробку и чемодан, и Раш сразу пошел обратно к машине. «Ты должна ему рассказать», — пробормотал Кейн, повернувшись ко мне. «Расскажу, только не сразу. Сначала мне надо все хорошо обдумать». Кейн посмотрел мимо меня в сторону моего грузовичка. «Оставишь его тут?»